«Почти, маленький негодяй, ты можешь добраться до площади Академии в ближайшее время. Как только ты объединишься с ними, ты сможете выжить. В конце концов, ты спас Цинер, поэтому они не будут видеть в тебе культиватора демонической ци», — восторженно сказал старейшина меча, когда Суюн приближался к площади Академии. С травмами на его теле Суюн терпел боль, не издавая ни звука. Он проглотил кровь, которая была у него в горле, и двинулся вперед. Старший знал, что он не сможет догнать, и поэтому он вернулся в свою первоначальную форму и продолжил преследовать. Когда он приблизился к Суюну, он замахнулся кулаком, с намерением убить. Но у Суюна как будто были глаза на затылке. Он повернулся как раз в тот момент, когда морщинистый, но свирепый кулак замахивался и ускорился, наклоняясь. Третий меч тысячи глубин. Громкий звук. Лучи меча тысячи глубин вырвались на свободу. Как фейерверк, это было красиво, но только долю секунду. Тяжелый взрыв энергии, как будто в сотни тысяч килограммов, принял форму ци, вышел из меча, безжалостно приземлившись на ладони старшего демона. Ци всасывалась в эту кожу и другие части тела и бурно кружилась вокруг. Старший демон знал, что есть что-то странное в мече Суюна, но он никогда не думал, что каждый удар меча был бы более мощным, чем предыдущий. Он принял это к сведению и ждал меча, что должен был подойти ближе, чтобы занять позицию обороны, где его демоническая ци вырвется от этого кулака, и очень быстро выстраивался, чтобы сформировать линию обороны. Но ситуация осталась прежней. Взрыв. Старший демон принял удар и отлетел обратно, ударившись в столб на стороне. Эта атака была аномально сильной, и его демоническая ци вращалась в смятении. Он откашлял глоток свежей крови. В то же время столб рухнул, похоронив его под обломками. Суюн был в восторге. «Быстро идем!» Старейшина меча повеселел. Суюн кивнул, кто в здравом уме будет колебаться. Он повернулся и побежал во всю прыть. Близилась площадь Академии, они увидели бесконечное количество трупов демонов, но было очень мало демонов. Демоны должны были быть посланы на площадь, чтобы помочь. «Я не уверен в том, что за ситуация произошла на площади, но, надеюсь, что она будет в пользу мадам директора», — подумал Суюн. В его памяти этот кризис был огромен для Академии, но немногие знали конкретные детали, думая, что вышестоящие пытались скрыть правду, и было бы трудно откопать ее. Но была одна вещь, которую все знали: Академия не падет. Насколько плоха бы ситуация ни была, как бы много студентов или представителей не погибло. Хуэла. Вход был превращен в реку крови. Суюн пересек ее и вошел на площадь. В тот момент, когда он вышел на площадь, энергичный ветер ударил по его лицу. Ошеломленный, он поднял глаза и был шокирован, когда увидел, что стояло перед ним. Глава 88. Выпуская меч. Половина учеников, которые присутствовали на конференции, погибли от рук демонов. Многие старейшины и представители были тяжело ранены. И главным героем этого инцидента был Му Фэн, за которым специально пришли культиваторы демонической ци. Он остался совсем один в этом мире. Больше никого из клана Му не осталось, так как они все боролись и отдали свою жизнь за Му Фэна. В этот момент все собрались, окруженные демонами. Когда засада произошла, большинство людей в Академии либо бежали, либо были убиты демонами. Люди на площади не получили никакого подкрепления. Кроме того, Чжоу Цзибу стал шпионом и манипулировал властями Академии. По сути, люди в Академии были загнаны в угол. Некоторые из старейшин поднялись, и все еще были в состоянии поддержать мадам директора, потому что они сидели прямо впереди. Она хотела использовать ее духовную ци, чтобы залечить раны, но, как только она сдвинулась, она тут же непрерывно откашляла три глотка крови. С бледно-белым цветом лица, ее взгляд оказался тусклым, как будто она теряла свою жизненную ци и приближалась к смерти. Сторона мастера кровавой души выглядела не лучше. Демоны задыхались, как будто они собирались умереть от удушья. Мадам директор является ученым, она очень хорошо осведомлена о глубокой духовной ци и имеет высокий уровень культивирования. Очевидно, это спланировано одним Чжоу Цзибу втайне ото всех, но она смогла побороться, блестяще. «Она просто потрясающая», — заявил мастер кровавой души. Хотя его слова были наполнены страхом, его тон был высокомерен. «Стать плотная аура глубокой духовной ци и крепкий дух сможет увеличить полномочия нас, демоны. Цель – Му Фэн, но если мы сможем уничтожить всех вас и получить ваши тела, то демоны смогут прорваться и стать сильнее. В ближайшее время мы легко уничтожим всех этих червей секты кровавого демона, которая также является одной из причин, почему я буду атаковать вас». Мастер кровавой души засмеялся зловеще. «Теперь, кто из вас готов сдаться мне? Я обещаю, когда я высосу вашу плоть и душу, я дам вам спокойно умереть. Что за презренный демон? Как он может еще стоять и мучить сердца людей?» Мадам поддерживала себя и встала, с твердым лицом. «Если вы хотите убить, пусть так и будет. Если вы не хотите убивать, то пошли прочь. Почему вы тратите свое время здесь, говоря вещи, которые не важны? Мы никогда не сдадимся вам. Да, мы никогда не присягнем таким презренным демонам, как вы. Скоро этой борьбе придет конец». Старейшина из Академии встал и закричал. В его глазах было неистовство. Люди, которые знали его хорошо, понимали, что половина его учеников погибла от рук демонов. Видя, как решительно была мадам директор, несколько других представителей также выкрикнули: «Если вы хотите убить, то идите на нас прямо сейчас. Почему вы до сих пор так много говорите? Не говорите, что начинаете бояться нас? Да, давайте. В худшем случае, мы все будем мертвы. Чего там бояться, ублюдок?» Даже тогда, когда они были на грани потери рассудка, они непрерывно орали без всякого страха. Будучи в состоянии бороться до последнего момента, стоит ли бояться смерти? Мастер кровавой души нахмурился, так как он никогда не думал, что эти парни не будут бояться смерти. Рев. Прямо в тот момент, демоны в стороне выпустили тревожный рев. Мастер кровавой души с любопытством повернулся к площади и увидел человека, залитого свежей крови. Он нес кровавый меч и кроваво-красные ножны. «А?» – мастер кровавой души рассмеялся. «Разве ты не убежал? Почему ты снова здесь?» Су Юн был в шоке, но он не сказал ни слова. Он оглянулся, ища путей к отступлению. Было очевидно, что мадам директор не может больше держаться. Эта куча демонов была хорошо подготовлена, и, кроме этого, Чжоу Цзибу работал в качестве шпиона, чтобы помочь им. Это нападение было настолько внезапным, что мадам директор и ее люди были застигнуты врасплох, но казалось, что ее до сих пор удалось уничтожить некоторых. Оглянувшись вокруг, стало очевидно, что путей к спасению не было. Командир демонического клана догонял. Если он не придумает план, он может умереть здесь. В оцепенении, он вдруг заметил переулок. Аллея может привести к демоническому кровавому массиву. Он не мог больше тянуть. Мадам директор, возможно, не сможет долго протянуть. Что более важно в тот момент, сохранить его жизнь. В тот момент, когда он собирался сделать шаг, два демона выбежали из переулка. Потрясенный, Су Юн быстро отступил. У Су Юна осталось немного сил, как мог мастер кровавой души не видеть. Аура этого человека была сильна, и его культивирование считалось низким, так что он долго не протянет. Люди за пределами должны атаковать в ближайшее время, но у нас еще есть достаточно времени, чтобы насладиться праздником. Размахивая обе руками как палками, кровавая душа завизжала от смеха и крикнул: «Хорошо, мои рабы, давайте начнем пировать сейчас». С этими словами, кровавая аура вокруг мастера кровавой души стала расти, и его глаза становились все больше и больше, наполняясь злом. Он посмотрел на мадам директора с жадностью, облизывая сухие губы. В его глазах был только голод. Не только он, но и демоны вокруг него начали пускать слюни и уставились на группу людей с нетерпением. Дрожь пошла вниз по позвоночнику Су Юна. Два демона, которые выбежали из переулка, свирепо уставились на него. «Ну, негодяй, тебе больше некуда идти, не так ли?» Су Юн не сдавался. Старейшина меча внутри мог только вздохнуть. Эти два монстра не страшны. Что страшно, так это командир, который преследует нас. Площадь наполнена демонами-культиваторами демонической ци, и красный туман еще спал, мне никак не сбежать. Сжав кулаки, Су Юн был полон ненависти и недовольства. Он никогда даже не думал, что окажется в таком положении. Он не должен умереть. Он еще должен закончить план, что он начал, так что он не мог умереть здесь. Су Юн посмотрел на небольшой переулок с чувством, как будто его сердце было наполнено льдом. Если бы он бросился в небольшой переулок, там может быть его шанс на выживание. «Малыш, в этой ситуации, у тебя есть только один способ спасти себя, но ты должен будешь использовать помощь», — вдруг сказал старейшина меча. Услышав это, Су Юн стал спокойнее и спросил: «Какой метод? Пожалуйста, просветите меня». «На спине». Старейшина меча просто сказал эти два слова. «На спине», смущенный, Су Юн повернулся и, как будто он подумал о чем-то, и его лицо просияло. «Старейшина, вы имеете в виду меч смерти? Мастер кровавой души имеет высокий уровень культивирования, но, когда он воевал с мадам-директором, он использовал огромную часть своей энергии. Ты сможешь использовать этот меч смерти, чтобы уничтожить его, но вытащить меч смерти невозможно. Какой смысл?» Юн Су стиснул зубы. «Если ты не можешь вытащить его, то это потому, что он не покоряется тебе. Так как он не покорен тебе, ты можешь попробовать убедить его, и попросить его, помочь тебе временно», — пробормотал старейшина меча. «Убедить его, это просто, все зависит от действий, это единственный способ спасти себя. Если сами небеса не в состоянии переместить его быстро, то какие еще будут идеи?» Старейшина меча снова вздохнул. «Хотя у меня еще есть силы, но этого будет недостаточно, чтобы противостоять мастеру кровавой души. Единственное, что может спасти тебя прямо сейчас, это меч смерти, и это зависит исключительно от тебя». Су Юн замолчал, выслушав. Сразу же, свирепая решимость появилась на его лице. Какие еще идеи у него были в тот момент? «Есть только один способ – попробовать». Он потянулся к мечу смерти за спиной и взял ножны меча. Но меч не сдвигался ни на дюйм, как бы сильно он ни пытался вытащить его из ножен. В гневе Су Юн набросился. «Я знаю, что моих сил недостаточно, но мне нужна твоя помощь прямо сейчас. Быстро, выходи из ножен и помоги мне». Су Юн собрал все силы и попытался еще раз после того, как попросил, но меч смерти остался совершенно неподвижным в ножнам. «Да твою ж мать, ты появишься или нет?» Юн Су не мог не выругаться. «Негодяй, ГМ, не ругайся. Осторожно, он может рассердиться. К тому же он не имеет матери». «Ву!» — раздался звук «ву». Два чудовища, которые возникли из маленького переулка, подбежали, хлопая четырьмя клешнями. Су Юн сделал сальто и парировал атаки. Когда он встал, он вставил меч тысячи глубин обратно в ножны меча и сжал руку на ручке меча, потянув изо всех сил. «Тебе, черт возьми, лучше выйти. Выходи». Су Юн тянул, но меч смерти не сдвинулся с места. Свист. Когти демона в очередной раз напали. Су Юн побледнел, но он все-таки избежал нападения. Взрыв. Клешни упали на пол, и в ту же долю секунды земля взорвалась. Демоническая ци поднялась, разбрызгиваясь во всех направлениях. Стремительно Су Юн вытащил тысячу глубин и атаковал одного из демонов. Но когда меч наносил удар, он просто причинил поверхностное ранение. Три удара меча были использованы, и в самом мече больше не было никакой энергии. Он был эквивалентен обычному мечу, без каких-либо особенностей. Су Юн поднялся и побежал. «Маленький негодяй!» Рычанием разнеслось по всей площади. Су Юн поднял взгляд, чтобы посмотреть, и увидел, что демон, который был ранен тысячей глубин, снова гнался за ним. Его лицо исказилось, и в глазах бушевал огонь. Было видно, что он не мог дождаться момента, чтобы вгрызться в кости Су Юна, пожевать его плоть и кожу. Командир демонического клана. Сердце Су Юн дрожало. Если меч смерти не поможет, он точно умрет. Су Юн стиснул зубы, его сердце ёкнуло. Ужасная сцена была в его голове. Ночью шел сильный дождь, и могила на вершине горы выглядела так одиноко. Безнадежные и отчаявшиеся глаза. Лицо, что говорит об истощении от надежды. «Если я умру, ничего не изменится, все вернется к тому, как было. Бог дал мне шанс, могу ли я так его потратить?» «Меч смерти!» — он прокричал своим хриплым голосом. «Разве ты существуешь только ради массового убийства?» Слова упали, как будто камни, в результате чего трение донеслось до ушей других, но каждое слово дергало струны сердца. «Меч нужен не просто для резни, но и для защиты. Меч между небом и землей. Истинная цель твоего существования, безусловно, в том, чтобы быть инструментом смерти. Я, Су Юн, сделал несколько ошибок и потерял близких. Когда я проснулся, я пожалел обо всем. Я могу превратить себя в демона, чтобы защитить тех, кого я потерял. Я могу сделать что-нибудь для тех, кто мне не безразличен. Я могу также лишиться ума, души моей, и использовал грязные методы, чтобы справиться с этой ситуацией. Может быть, я презренный человек, может быть, что я делаю то, что неблагородно, но мне все равно, потому что у меня совесть чиста. До тех пор, как люди, которые меня волнуют, живы, это единственное, чего я хочу. Как насчет тебя? Ты признаешь только могущественных, тебя волнует только мощь. Считаешь ли ты, что люди, которые могут реализовать твой потенциал, должны обладать наибольшей силой? Думаешь, слабаки недостаточно хороши для тебя? Если это так, то ты сильно ошибаешься. Я, Суюн, признаю, что я слаб. Я обладаю только 4-м рангом этапа среднего, промежуточного, духовного ученика. Ну и что, смогу ли я всегда оставаться на 4-м этапе среднего, промежуточного, духовного ученика? Буду ли я всегда слабаком? Нет, может быть, в следующую секунду я смогу быть очень мощным. Теперь мне нужна твоя помощь, а не твое сопереживание. Это не просьба, я приказываю. Выйдешь ты или нет, с твоей помощью или без, я буду атаковать. Хотя у меня нет выхода, я не боюсь боя. Даже если противник в 100 раз сильнее меня, я не боюсь. А ты боишься? Пробормотал Суюн, но он не вытащил меч на этот раз. Он уставился на командира демонического клана и двух других монстров, которые бежали к нему. Он скопил всю свою истинную божественную духовную ци и держал ее в руках. Он решил, не было никаких сомнений, даже если бы он не был вооружен, он будет бороться до конца, потому как он не хотел умирать, его душа не желала сдаваться. Сильный звон. В этот момент от черных ножен меча вышел луч черного света. Длинный черный меч вылетел и закружил в воздухе, и врезался устойчиво в землю, прямо перед Суюнем. Чи. Пронзительно звук прозвенел во все стороны. Меч смерти. Глава 89. Сила 100 мечей. Смерть. Зловещее слово появилось на черном мече в кроваво-красном цвете. Меч дрожал, в то время как все стояли в шоке. Как бурное море, его намерение убить разливалось все во всех 4 направлениях. Температура на площади упала. Даже мадам-директор, которая готовилась напасть на мастера кровавой души, остановилась, чтобы осмотреть. Это что это за оружие? Командир демонического клана задрожал бесконтрольно, закатывая глаза от удивления. Он посмотрел на меч. Два демона остановились и также колебались. Допустим, что их полномочия не считались сильными, но они были достаточно умны, чтобы знать, что этот меч имел чрезвычайную мощь. Но их нерешительность не остановила Суюна. В этот момент меч и человек ничего не боялись. Кача, он бросился к двум демонам и поднял черный меч. Кроваво, красное слово, написанное на черном мече, было зловещим и величественным. Меч свистнул, точно так же как волны, что сталкивались друг с другом. Как безрассудно. Владеешь довольно хорошим оружием, и это должно значить, что ты сможешь противостоять нам. Наши культивирования настолько различны, что ты никогда не сможешь заполнить этот пробел между нами. Взревел командир. В следующую секунду Суюн рванул вперед. Бессознательно, его скорость, казалось, увеличилась в разы и, как торнадо, он оказался рядом с чудовищем и пронзил его мечом смерти. Ча. Демон не успел увернуться и получил удар. Раздался только странный звук. Люди посмотрели. Меч смерти не проник через толстую кожу демона. Многие видели это и были потрясены. Меч имел такую большую мощь. Может быть, он был силен лишь на словах, а не на деле. Командир рассмеялся. Ха-ха-ха, теперь мы знаем, этот меч бесполезен. Это впечатляет. Ха-ха-ха. Его пронзительный смех звучал повсюду. Но меч смерти явно был взволнован. Меч смерти сразу же начал испускать большое количество смертельной ци от вида, который могут увидать все цветы и растения, и вырастать надгробия. Он потянулся к монстру, как будто у него было много рук. Демон сразу же притормозил. Его плоть усыхала, и его глазницы опустили. Кожа высушивалась и, в течение нескольких вдохов, он превратился в сморщенный труп. Эта ненормальная сцена не уступала красному мечу шарма тысячелетней лисы, который имел возможность питаться от энергии трупов. Командир остановил свой смех и был поражен этим странным феноменом. Демон. Зло. Это меч демонов и зла. Он может фактически подпитываться энергией противника и превращать ее в свои собственные выгоды. Это меч демона и зла. Завопил старейшина меча. Как предки могли сохранить такой меч? Невозможно. Предки не сделали бы этого. Суюн не понимал, почему старейшина меча был настолько возбужден. На данный момент он чувствовал себя расслабленным. Когда меч смерти излучал смертельную ци, он как будто израсходовал большую часть чистой божественной духовной ци. На самом деле, он питался кровью и плотью врага, и чистая божественная духовная ци была восполнена и увлажнена. Каждый будет увлечен такими чувствами. Волосы командира встали дыбом, когда он увидел такой странный меч. Суюн не стал скромничать. Он сразу же повернул свое тело и направился в направлении другого демона. Это слишком злобно. Меч на самом деле использовал чистую божественную духовную ци держателя меча, чтобы превратить ее в смертельную ци тогда, когда он будет кормиться жизнью противника, и превратил ее в чистую божественную духовную ци держателя меча. Используя этот метод, не будет никакого шанса умереть. Держатель меча будет иметь неограниченную чистую божественную духовную ци, но в долгосрочной перспективе, тело Су Юна не сможет справиться со злой энергией и разрушится. Несмотря на то, что меч смерти был известен своей чудовищной диспозицией, никто не ожидал, что он будет настолько демоническим. Даже если я не могу взять его, я должен использовать его. Это мой единственный шанс, а также, единственный раз, когда он доверится мне. Просто дай мне возможность проявить ярость на этот раз, чтобы убивать беспрерывно. Су Юн бормотал, и другая смертельная ци была освобождена, вытягивая жизнь из тела демона и продвигаясь к командиру. Жизнь была отнята и превратилась в чистую божественную духовную ци, чтобы заполнить тело Су Юна. Су Юн никогда не чувствовал ничего подобного раньше. Вся его боль, усталость и беспомощность были сметены, когда его сгорбленное тело наполнялось такой интенсивной силой. Было похоже, что была зажжена воля Су Юна к борьбе. Меч смерти дрожал энергично и, с целью запугать других, он замахнулся на командира. Но командир стоял неподвижно и смотрел на приближающийся черный меч. Глядя на его мощь, этот меч, вероятно, имеет фиолетовый ранг небесного оружия. Хотя он мощный, но для меня это просто игрушка. Эй, муравей, ты думаешь, ты можешь полагаться на этот меч, чтобы убить меня? Ты слишком наивен. Я дам тебе отведать настоящей мощи. С этими словами, командир вытянул один из его пальцев и зажал края меча смерти с высочайшей точностью. Смертельная ци пульсировала. Но командир был кем-то, кому была хорошо известна его мощь. Когда такая демоническая ци хлестала, как ревущие воды, он блокировал смертельную ци, чтобы предотвратить ее влияние на тело командира. В то время как меч смерть был силен, командир был не из слабаков. Так как культивирование Су Юна было таким низким, сила меча смерти не может быть освобождена полностью. Меч смерть подавлялся. Со всей своей мощью Су Юн попытался подтолкнуть меч вперед, но сморщенные пальцы командира были как сталь, устойчиво зажимая край меча. Его было трудно сдвинуть даже на дюйм. Вдруг командир поднял ногу. На подошве ноги были 5 костных шипов, и это были ногти на пальцах ног командира. Они были окружены демонической ци. Он атаковал живот Су Юна. Как свирепо. Су Юн ослабил хватку на мече смерти и отступил, увернувшись от атаки. Командир промахнулся, но между пальцами он все еще зажимал черный меч. Затем он снова рассмеялся. «Такой невежественный муравей, я так сильно напугал тебя, что ты отказался от своего меча. Ха-ха-ха, как от мусора. Мусора», Су Юн прошептал и уставился на меч смерти. Раздался громкий звук. Меч смерти просиял лучом черного света, а затем густая черная ци переполнила ножны меча, как дракон. Она очень быстро свернулась вокруг меча. Вонг! Меч вскрикнул, что прозвучало так громко, как будто в небо были запущены великолепные виды оружия. Подавление, насилие и желание посеять хаос были просто дикими. Они двигались во всех направлениях. Ошеломленный, командир посмотрел вокруг. Зелеными глазами с подозрением, он смотрел на ножны меча за спиной Су Юна. Этот тревожный звук, казалось, пришел из ножен меча. Также, крики от меча становились все громче и громче. Сила была удивительной. В этот момент кровавая душа как будто почувствовал что-то и закричал. «Хао Юэ, быстро отступай!» «Что?» – спросил командир. Взмах, взмах, взмах. Открывшись со скоростью света, ножны меча выпустили разноцветные небесные мечи, чтобы посеять хаос. Все они бросились к командиру. Яркий цветной меч древнего цвета, тяжелый, как горы меч каменного сердца, меч с безграничными намерениями, неистощимый меч, величественный меч духов небес, спокойный и тихий меч листа души, и неуловимый невидимый меч. Эти мечи вылетали каждым со своим намерением, поглощая все вокруг. Меч, как дракон из 100 мечей, он был неистощим. На данный момент ни у кого не могло быть преимущества, никто не мог соответствовать такой мощи. Мгновенно, в видении командира оказалась только одна вещь – мечи. Взмах, взмах, взмах. Они бросились к нему, как небесные драконы. В доли секунды, они пронзили тело командира. Кружась в воздухе, мечи снова и снова наносили удары, как сумасшедшие. Тело командира было изрешечено. Лужи свежей крови и измельченная плоть, даже кости разрубили на куски. И все это произошло в доли секунды. Мадам директор была в шоке. Му Фэн был ошеломлен. Даже бешеный мастер кровавой душа был ошеломлен. Никто не видел такой странной техники меча. С точки зрения техники, этот меч сам по себе, несомненно, превосходил любые техники секты бессмертного меча. Он обладал неимоверной силой. С неисчерпаемыми 100 мечами, он соединял небо и землю 100 молниями. Задыхаясь, Суюн, плотно держа меч смерти в правой руке, упираясь острием меча в землю, как будто он потерял всю свою энергию и вспотел. Над его головой хором закричали 100 мечей, и каждый меч был пропитан свежей кровью. Они все были жестокими и яростными, ни один из них не успокоился. На каждом мече было слово «смерть». Это был знак, что меч смерти оставил, когда он покорил их. Какой свирепый меч! Мастер кровавая душа был ошеломлен. Он посмотрел на Суюна и под его плащ, его глаза были наполнены жадностью и желанием. Это несправедливо, что такой человек, как ты, с такой малой силой использует этот грозный меч. Почему бы тебе не отдать его мне? С этими словами, мастер кровавая душа бросился к Суюну. Мадам директор потеряла волю к борьбе и отдала свою судьбу в руки тех, кто хотел убить ее, но с Суюнем все было по-другому. В дополнение к этому, этот странный меч на самом деле сделал Суюна сильнее, чем некоторых других мастеров меча. Этого было достаточно, чтобы показать, что этот меч был необычайным. Каждый желал бы владеть этим мечом, особенно демон. Хех, Суюн застонал и, удерживая уставшее тело, он набросился на мастера. Ищи смерти. Не сбегая, не отступая, Суюн рвался вперед. Кровавая душа бушевал в гневе, и обеими руками он толкнул кровавый туман на Суюна. 100 мечей вновь полетели, устраиваясь прямо перед Суюнем, образуя линию обороны. Кланг. Туман был разогнан в тот момент, когда он коснулся мечей. Суюн почувствовал сильную и густую энергию в его теле, и его кровь закипела, как будто его кровеносные сосуды рвались в сторону тумана. В задней части его горла он почувствовал движение, его вот-вот вырвет кровью. Сдерживая себя, он посмотрел на кровавую душу красными глазами. Меч смерти ударил. 100 небесных мечей разделились и взлетели высоко. При посадке на землю, мечи хорошо организовались. Раздался пронзительно звук. Щит крови демона. Заорал кровавая душа, и использовал свои руки, чтобы противостоять. Кланг. Его руки извергли свежую кровь, и сразу же, вокруг его мозга сформировался щит из крови толщиной в 3 дюйма, застывая, как лед. Бэм, бэм, бэм. 100 мечей ударялись в щит, образуя большое количество ряби духовной ци. Стены сотряслись, но выдержали. Суюн впился и крепче сжал меч смерти. Еще раз он направил 100 небесных мечей в воздух, разделив их на 2 группы, и напал на кровавую душу с обеих сторон. Кровавая душа ухмыльнулся. «Ты думаешь, что я устал после борьбы с мадам-директором? Хаем, ты угадал, но твои собственные силы слишком слабы. Меч грозен, но человек, что держит меч, нет. Я не боюсь тебя». Он замахал обеими руками, и вдруг щит из крови разбился на 2 части и полетел к его левой и правой стороне. Бом-бом-бом. 100 мечей были вновь заблокированы. Суюн насунулся, и его лицо напряглось. Этот кровавая душа определенно был достойным соперником. «Следующий ход мой». С ревом, кровавая душа начал свой ход и сплюнул столбы крови. Фух. Столбы крови вылетели изо рта и рассеялись, превращаясь в бесчисленное количество красных кровавых душ. Души кричали от боли, когда они окружили Суюна. Глава 90. Глубокая духовная сущность открыта. Суюн выглядел испуганным, но удивление на его лице быстро исчезло, когда спокойствие заменило его. Зрители были тайно изумлены. Почему он ничего не боялся? Он поднял свой черный меч, направил его на одну из сотен тысяч красных кровавых душ и атаковал. Несдерживаемая чистая божественная духовная ци атаковала, как падающая звезда. Красные души, которые были рядом с Суюнем, пытались укусить, разрывая плоть на его плече и ноге. Но он не изменил свой ход, он использовал укусы душ, как преимущество. Край меча подходил все ближе и ближе. Чи. Красная душа, которая была поражена мечом, что проник через нее полностью. Чистая божественная духовная ци взорвалась внутри и разорвала ее на миллион кусочков. Когда красная душа разорвалась на части, окружающие души также ворвались в красный туман, исчезая в воздухе. Что? Кровавая душа был в шоке. Так легко сломать мою технику, как это было возможно? Техника 100 тысяч кровавых демонов. Часть небесного дара кровавого демона, сказал Суюн, крепко держась за меч смерти, и посмотрел на кровавую душу. Кто ты? Откуда ты знаешь о технике 100 тысяч кровавых демонов? дрогнул кровавая душа, спросив: «Ты, очевидно, демон, почему ты хочешь помочь человеку? Ты демон, у тебя есть все от демонического клана, почему ты помогаешь этим людям? Зачем? Ты демон, я не демон», — Юн Су прошептал, но на самом деле, его душа уже была заражена демонической ци, и никогда не будет очищена. Техника 100 000 кровавых демонов была топовой техникой небесного дао кровавого демона. Су Юн, который вошел в демоническую секту, однажды выполнял миссию, чтобы защитить сильного культиватора небесного дао кровавого демона. Он использовал 3 своих низших душ демонов в обмен на эту технику. Культиватор, который всосал эти 3 души, был казнен демоном. Несмотря на то, что он знал технику 100 000 кровавых демонов, у Су Юна было недостаточно демонической ци, и он не мог культивировать ее. Знать методы, но не иметь возможности использовать их, поистине прискорбно. Когда кровавая душа использовал этот навык, Су Юн развеял его без проблем, так как он знал это заклинание вдоль и поперек. Невероятно. Меня не волнует, человек ты или демон, так как ты выбрал сторону, чтобы быть против небесного дао кровавого демона, то ты умрешь. Кровавая душа был взбешен. Его тело испускало кровавую ци, он бросился в сторону Су Юна. Су Юн оставался спокойным. Даже когда летящий меч приземлился возле его ног, он небрежно отступил и увернулся. В то же время, 2 летающие меча, что были рядом с ним, полетели в сторону кровавой души. Каждый из 100 мечей начал летать, затмив небо и землю. Люди были в страхе, и это было незабываемое чувство. Су Юн маневрировал летающими мечами в воздухе. Затем летающие мечи разделились и бешено напали на кровавую душу. Лучи блестящих огней озарили небом. Кровавая душа затем превратил себя в несколько частей в доли секунды, рассеиваясь во всех направлениях, чтобы противостоять этой атаке от кровавого меча. Кланг, кланг, кланг, кланг, кланг. Звуки не прекращались, летающие мечи непрерывно атаковали щит крови. Летающие мечи были быстры, но щит крови мог блокировать даже быстрее, и даже 100 летающих мечей не смогли приблизиться к кровавой душе. Ха-ха-ха, это все, на что ты способен. Видя, что Су Юн был бессилен, кровавая душа от души рассмеялся, довольный собой. Внезапно плащ за ним подлетел сам по себе, луч кровавого света вылетел, стреляя в небо. Глаз крови появился в небе и смотрел прямо на Су Юна. В мгновение ока, кровавый глаз выстрелил кровавым лучом с сильной смертельной ци прямо в Су Юна. Су Юн быстро увернулся. Луч приземлился на землю и взорвался, создавая яму с черной дырой. Эта сцена потрясла всех. Скрип, скрип, скрип. Кровавый глаз атаковал свирепо, с возрастающей скоростью, вся площадь была изрыта, были затронуты многие культиваторы демонической ци и студенты. В этом случае, мы, безусловно, не сможет продержаться. Молодой негодяй, позволь мне протянуть тебе руку помощи, — крикнул старейшина меча. Нет, старший, вы душа. Вы уже использовали силы души несколько раз, и ваша душа будет становиться только тоньше и тоньше. Позвольте мне справиться с этим человеком, пожалуйста, не мешайте. Су Юн быстро сказал. Его ледяными глазами, он посмотрел на культиваторов демонической ци и направился к ним. Свист. Злобный шарм меча смерти шел за движениями руки и проколол тело культиватора демонической ци. Смертельная ци была освобождена, и сразу же, жизнь культиватора демонической ци была забрана и превращена в чистую божественную духовную ци, питая сморщенное тело Су Юна. Культиватор демонической ци умер. Су Юн снова переместился и напал на другого культиватора демонической ци. Затем 3-й культиватор демонической ци. 4-й культиватор демонической ци. Культиваторы демонической ци были превращены в высохшие трупы один за другим, и огромная чистая божественная духовная ци наполнила тело Су Юна. А кровавая душа, нахмурившись, изучал ситуацию. Переплетенными пальцами он контролировал кровавый глаз в небе и вызвал сильную атаку на Су Юна. Су Юн, казалось, впитал достаточно чистой божественной духовной ци. Он отразил летящий меч и маневрировал еще 100 мечей к кровавой душе. «Хех, ты по-прежнему не желаешь сдаваться?» — прокричал низким голосом кровавая душа. «Все отступайте. Не позволяйте этому человеку больше впитать глубокую духовную ци. Я хочу увидеть, сколько ци у него есть, прежде чем я его убью. Да, мастер». Демонические культиваторы и демоны отступили один за другим, исчезая в тумане, не давая Су Юн больше убивать, чтобы поглотить их жизненную энергию и превратить ее в глубокую духовную ци. Но в тот момент Су Юну больше не нужно было изменять ци, и 100 мечей в небе приближались, чтобы убить кровавую душу. Но во время его движения, щит крови был одинаково быстр в движении. Как у второй в командовании небесного Даа кровавого демона, навыки кровавой души не были странными, и сокровища на его теле считались угрюмыми и ненормальными. Даже если бы он боролся с мадам-директором и столкнулся бы с мечом смерти Су Юна, он не стал бы сдаваться. При отсутствии несчастных случаев, все 100 мечей были бы блокированы согласно предыдущему бою. Пин, пин, звуки были непрекращающимися. Су Юн вдохнул, наступил на его летающий меч под ногами и полетел. Ха-ха-ха, хорошо, раз ты хочешь умереть, то я не буду больше играть с тобой. Умри. Мастер кровавой души бушевал и поднял обе руки вверх ладонями, чтобы подстрекать кровавый туман. Очень быстро, туман превратилась в рот, как у большой, очень большой белой акулы и поглотил Су Юна. Но в тот самый момент, еще одно изменение произошло. Видя все это, Су Юн вдруг прыгнул, спрыгнув со своего летающего меч, и в то же время делая выпад мечом смерти в его руках, нацелившись на кровавую душу. Кровавая душа был слегка поражен, увидев, что движение руки Су Юна быстро меняется, один за другим появились различные таинственные жесты рук, и в одно мгновение, вся поглощенная глубокой духовная ци брызнула из тела Су Юна, как фонтан, просочившись из его кожи, все было освобождено, духовная сущность открыта, каналы ци открыты, молодой негодяй, что ты делаешь, окликнул старейшина меча. Поставлю все на один удар. Су Юн стиснул зубы и пробормотал. Если это будет продолжаться, я умру. Я могу вложить все в этот один удар прямо сейчас. Поставить все в один удар? Старейшина меча был удивлен и крикнул быстро. Но ты открыл духовную сущность и каналы ци, так что ты ставишь всех, кто присутствует здесь, в опасное положение. Ты также получишь тяжелые травмы. Ранее ты использовал демонический кровавый массив, чтобы увеличить свою истинную силу, чтобы увеличить демоническую ци вокруг своего тела, и все относились к тебя, как к демону, и демоны принимали тебя за своего. Если ты откроешь духовную сущность и каналы ци, ты будешь использовать всю свою чистую божественную духовную ци, и в теле ничего не останется. Ты не сможешь создать чистую божественную духовную ци. Таким образом, ты никогда не покинешь город стихийного огня. Эти люди никогда не позволят тебе этого сделать. Если я не сделаю этого, я умру от рук мастера кровавой души рано или поздно. С этой точки зрения, разве есть разница? Су Юн становился все бледнее, и голос, который выходил из его рта, был все слабее. Кроваво-красные ножны меча вдруг начали дрожать и открываться, в дополнение к волосам, окрашенным кровью, двигающимся без ветра. Все это было связано с глубокой духовной ци, что освобождалась из его тела. Она быстро превратилась в чистую божественную духовную ци и бросилась к 100 мечам кровавой души, образуя взаимосвязанную цепочку. А кровавая душа слегка вздрогнул, чувствуя что-то неладное. Это было как раз в тот момент. Хуэла, все мечи, летящие к кровавой душе, вдруг разразились тенями мечей, в результате чего все мечи, казалось бы, разделились на две части. Одна тень меча и один реальный меч. Техника меча, расщепляющего небеса. Это было в общей сложности 200 божественных мечей. Сколько чистой божественной духовной ци было использовано при 200 божественных мечах? В доли секунды Су Юн истратил всю ци. Он тяжело упал на землю, и его вырвало глотком свежей крови. Он потерял всю свою энергию. В то же время, все 200 мистических мечей, когда реальный меч сталкивался с щитом крови, тень меча двигалась следом и полностью разбивала щит крови кровавой души. Что? Мастер кровавой души расширил глаза и поспешно защищался. Но было слишком поздно, изменение было слишком внезапным. Мечи прорвались, чтобы окружить его в нападении. Это внезапное изменение оставило его беззащитным. Ци мечи все множились, мастер кровавой души задрожал отчаянно, когда его кожу и плоть пронзили. Но его плащ, наконец, показал себя. Мечицы могли только касаться поверхности и ранить неглубоко. Этого было недостаточно, чтобы травмировать внутренности. Даже не думая об убийстве меня, используя это, кровавая душа стиснул зубы и уставился неподвижно на Су Юна, прокричав это с исказившимся лицом. Когда он закончил свою фразу, черный меч вдруг пронзила его грудь. Плащ все так же действовал как щит, и меч не успел глубоко проникнуть. Но смертельная ци сильно излучалась от меча, как будто рот призрака. Она поглотила мастера кровавой души. Лицо мастера стало мертвенно-бледным, Все его существо застыло от изумления. Смертельная ци внутри мастера кровавой души бурлила. Его кровь и мышцы начали атрофироваться, а кости начали дрожать. Подобно быстро ускользающему времени, его жизнь также быстро исчезала. Мастера кровавой души поспешно сопротивлялся этой роковой ци, подстрекая ее ко внутренней демонической ци, но в тот момент, пока он готовил свою демоническую ци, демоническая ци, которая держала в руках щит крови, была отнята у него. Щит крови исчез, и 100 мечей пронзили его. Пуф, пуф, пуф. 100 мечей пронзили мастера кровавой души, превращая его в соты. Фигура в мечах вздрогнула, оба глаза были пронизаны мечами. Каждый дюйм тела был в мечах, он был похож на ежа, выглядя угрожающе зловещим и мог заставить людей, которые видели его, задрожать в страхе. Меч смерти использовал шанс получить огромное количество жизни. В течение нескольких секунд, жизнь мастера кровавой души была полностью вытянута и его ци быстро рассеялась. Он умер сразу же. Тело мастера кровавой души рассеялось и разрушилось, упав на землю. Площадь хранила молчание. Мадам директор, Му Фэн, Му Кун и остальные смотрели безмолвно. Глава 91. Безграничный меч бога. Финал. Сюй, сюй, сюй. Меч древнего цвета, меч каменного сердца, неистощимый меч, меч духов небес, меч листа души, невидимый меч. 100 мифических мечей вышли из безжизненного тела мастера кровавой души и независимо друг от друга подлетели к ножнам меча бесконечности. Шуа-шуа-шуа-шуа-шуа. 100 мечей влетели обратно в ножны. Все было тихо. Что за колдовство? Мадам фиолетовой звезды, которая была тяжело ранена, медленно и решительно поддерживала себя с осторожностью, открыв ее старые глаза и наблюдая за происходящим. Она специализировалась в области духовного культивирования в течение многих лет и тщательно изучала волшебные сокровища, но она никогда не видела такой странной сцены когда-либо прежде. Что это за загадочная техника? Или это было волшебное сокровище? Кто был этот человек? Что было в ножнах меча? Как он сумел, опираясь только на 4-й ранг этапа среднего, промежуточного, духовного ученика, убить культиватора из области духовной души? Так как эта власть была высшей из всех, что можно было бы достичь, как он умудрился получить этот навык? Ее любопытство росло, но она никогда не могла понять. Мадам фиолетовой звезды, это что это за техника? Мастер рядом с ней сглотнул его слюну и с удивлением спросил. Я не знаю. Мадам фиолетовой звезды покачала головой и с горечью ответила. Даже не знаю, кто этот человек. Похоже, что это мои знания все еще слишком поверхностны. Он зовет себя безграничный меч бога. Из-за спины раздался слабый голос. Все увидели, что человек, который сказал это, был пропитан кровью и был никем иным, как Му Фэнем, который был очень серьезно ранен. Му Фэн встал с большим трудом, зажимая свежую рану на животе. Он смотрел на изуродованного человека, который только что приполз. Он зовет себя безграничный меч бога. Он спасал меня прежде, но его тело так богато дьявольской ци. Он человек из расы демонов. Он, безусловно, кто-то, кто прибыл с демонического континента. Укун, который стоял в стороне, прокричал. «Нет!» Му Фэн закричал бесстрастно. Он смотрел на Укуна. «Меня не волнует, демон он или нет. Он спас мою жизнь и убил мастера кровавой души. Чтобы отомстить за Му Клан, который умер защищая меня, он спас всех нас. Так и что, если он демон, он по-прежнему благодетель Му Фэна». Нижняя губа Укуна дрожала, ему было нечего сказать. Мадам фиолетовой звезды молчала. Они не были готовы быть благодарными ему, и это правда, что он был каким-то образом связан с демонами, но дело было прежде всего в том, что от этого было никак не избавиться, даже через 100 лет. Обезображенный человек в одеждах мастера клинка с ножнами меча на спине медленно поднялся. Он хромал, и его тело качалось, как если бы он был пьян. Обезображенный человек выглядел крайне бледным. Он стремился к тому месту, где умер мастер кровавой души, и подошел к черному мечу. Каждый шаг был тяжелее, чем предыдущий, как если бы каждый шаг лишал его жизненных сил. Наконец, он оказался перед трупом мастера кровавой души. Этот процесс, казалось, занял столетие. Он протянул руку и схватился меч смерти. Его 5 пальцев дрожали, пока он протягивал руку. Наконец, он взялся за рукоять меча. С одним дыханием, сильная аура выскользнула из рукояти черного меча и распространилась на все части его тела. Меч смерти высасывал жизнь из кровавого меча. В этот момент он даровал ему силу снова. Старейшина меча почувствовал это и вдруг понял, что это. Неудивительно, что этот негодяй посмел открыть духовную сущность каналы ЦИ, чтобы подтолкнуть его глубочайшую духовную ЦИ к пределу своих возможностей. Меч смерти использовали смертельную ЦИ, чтобы вытянуть жизнь и превратил ее в глубокую духовную ЦИ, чтобы оросить его тело еще раз. Из-за этого он был настолько смелым. Этот маленький негодяй оказался более дальновидным, чем я, и это было впечатляюще. Он был смелым и рассуждал стратегически. Старейшина меча чувствовал, что его обошли. Меч смерти даровал глубокую духовную ЦИ. Тело Су Юна было пополнено силами, и цвет снова вернулся к его лицу. Не говоря ни слова, он сделал глубокий вдох и положил меч смерти обратно в ножны за спиной. Затем он посмотрел на мадам директора, Му Фэна и другие, прежде чем он ушел. Бэм, бэм, бэм. Прозвучала серия взрывов. В разгар тумана из крови повсюду летели плоть и кровь. Бесчисленные демоны и культиваторы демонической ЦИ были сожжены. Были слышны интенсивные боевые действия и крики. Все, на площадь. Спасти мадам директора. Быстро. Убить всех этих отвратительных культиваторов демонической ЦИ. Убить их всех. Восклицания были бесконечными, в то время как буйная глубокая духовная ЦИ летела к ним непрерывно. Лицо Су Юна изменило цвет, но он просто стоял, спокойно наблюдая за происходящим. Кровавый туман начал рассеиваться, и один за другим тени начали перемещаться. Тени поступали со всех сторон. Каждое лицо было наполнено гневом и ненавистью. Это была ненависть к демонам. «Молодой негодяй, будь осторожен», — пробормотал старейшина меча. Су Юн кивнул и потянулся к спине. Не было никакого пути к спасению. Но когда придет время, Су Юн был не против использовать свой последний вздох, чтобы побороться за шанс спастись. Он не заботился о том, был ли человек хорошим или злым. До тех пор, как он представляет угрозу для него, то все они были злыми. Какая плотная демоническая ци-аура. Еще один культиватор демонической ци. Именно в этот момент энергичный молодой парень нашел Су Юна и закричал громко. «Убить! Убейте этого культиватора демонической ци! Убить их всех! Пусть эти ублюдки вернутся назад на их демонический континент!» Они кричали в унисон непрерывно. Держась за свой меч, Су Юн был готов атаковать. Но слабый и решительный голос зазвучал. «Стоп, не троньте безграничный меч Бога». Хотя голос был слабым, человек явно использовал всю свою энергию, чтобы сказать это вслух. Все посмотрели в сторону и были потрясены, увидев человека, который сказал, это была мадам директор. Командир города встал и бросился вперед, чтобы засвидетельствовать свое почтение мадам директору. «Мастер академии, этот человек попахивает демонической ци. Он наверняка культиватор демонической ци. Почему мы не можем притронуться к нему? Он убил мастера кровавой души и спас всех нас. Он необычный культиватор демонической ци». Мадам директор зажимала рану на груди и слабо сказала, что никто не понимал, и их лица были полны удивления. «Этот человек спас мадам директора и других, он убил культиваторов демонической ци. Кто такой мастер кровавой души?» Беспорядочные голоса раздавались со всех сторон. Было очевидно, что Су Юн не был готов оставаться здесь дольше. Он сделал несколько шагов назад и вытащил тысячу глубин из ножен меча и бросил его в воздух. Затем он вскочил на меч и улетел. «Он собирается бежать. Мы не можем просто отпустить его», — другой прокричал. «Ты не смеешь сделать ход. Если кто-то причиняет ему боль, то вы пойдете против клана Му». Видя, что были те, кто не прислушался к совету, Му Фэн запаниковал и закричал в гневе. Безграничный меч Бога спас его несколько раз, так как он мог позволить другим причинить ему боль. Был ли он человек или демон, это не имело значения. В сердце Му Фэна он был тем, кто даровал ему две жизни. Он был благодетелем Му Фэна. Кто был Му Фэн? Что представлял собой клан Му? Если люди занимались духовным культивированием на мистическом горном хребте, все они знали о нем и клане Му. Когда Му Фэн крикнул, это поразило многих из них, и, в то же время, он также остановил людей, которые убивали демонов, чтобы получить награды. Никто не осмеливался причинить неприятности. Все они смотрели на Су Юна, пока он покидал место событий. Командир городской обороны увидел это и пришел в замешательство. Многие люди вели себя странно только ради этого культиватора демонической ци, на которого все просто смотрели с открытыми глазами, пока он улетал. Очень скоро человек исчез. «Могу ли я спросить, мадам директор, вы знаете этого человека?» — спросила молодая дама в белом наряде мастера клинка, что вышла из толпы. Молодая дама выглядела бледной, одной рукой держась за меч, Ее броня на плечах все еще была на месте, она была в демонической крови. Позади нее были люди семьи Су, которые также получили ранения. Цинер, мадам директор имела некоторое представление об этой молодой леди. Это была наша первая встреча. Мадам директор проглотила заживляющую капсулу и спросила: «Ты только что назвал его старшим безграничного меча бога?» «Да». Не дожидаясь, пока мадам директора скажет что-нибудь, Му Фэн произнес: «Когда я направлялся к Академии Фиолетовой Звезды ранее, я столкнулся с ворами. Этот человек появился из ниоткуда, чтобы помочь мне. Если этот человек не помог бы мне, я, Му Фэн, умер бы. Этот человек – безграничный меч бога. Хотя он имеет ауру демонической ци, у него рыцарское сердце. Безграничный меч бога?» Цинер пробормотал эти слова, но ее сердце было пустым. «Почему этот человек спас меня, если он на самом деле имел рыцарское сердце?» Новости о том, что произошло в Академии Фиолетовой Звезды, распространились по всему мистическому горному хребту, а также прилегающим к нему районам. Репутация безграничного меча бога также начала распространяться. Он был ранен и имел ауру демонической ци, но его личность не удалось выявить. Никто не знал, откуда он родом, кто его мастер, никто не знал его фамилии или где он находился сейчас. Люди только помнили пару красных кровавых глаз, ранение и странный черный меч, который поразил мир. Был ли он порядочным человеком, или же он был злым? Был ли он человеком, или же он был демоном? Никто не мог дать четкого объяснения. Но по слухам появился новый чемпион, старший безграничный меч бога. Это имя стало известно в нескольких регионах. Волнение в Академии Фиолетовой Звезды привлекло внимание многих держав, сект и кланов. Люди начали исследовать места, где существовала вероятность того, что появятся культиваторы демонической ци, и другие приступили к изучению того, кем был мастер кровавой души, и как ему удалось войти на военный небесный континент. Хотя были времена, когда демоны тревожили военный небесный континент, такие атаки, как атака мастера кровавой души, который вел целую армию, были очень редки. Когда это произошло, к расследованию подключили представителей из каждого региона и кланов. Из-за смерти Сухаюя, Цинер не посмела медлить. Она проглотила жемчужную пилюлю, что безграничный меч бога дал ей. Пилюля вошла в ее живот и она не смогла встать, как если бы она была одурманена демоническим ядом. Болезнь атаковала ее легкие и внутренние органы. Затем она была отправлена в семью Су, чтобы восстановить силы. Видя это, патриарх семьи Су, Су Вэйли, не обвинял Цинер. К тому же, остальные тоже никак не могли повлиять на ситуацию. Другие представители также были тяжело ранены. Не только Цинер. В этот момент, в секте бессмертного меча, в небесном дворце парила волшебная ци. Одна дама, чья кожа была прекрасна, как снег, и чьи брови выглядели как горы издалека, стояла перед круглым зеркалом. Круглое зеркало мерцало различными изображениями, но эти образы очень быстро исчезли. Дама казалась спокойной, но было что-то странное в ее глазах. Хуа. Тень влетела во дворец. Дама наклонилась и пошла к человеку, чтобы отдать свое почтение. Сянь Ли приветствует великого старейшину. Голос у нее был нежный и изящный, как будто летний ветер. Прошу встать, Сянь Ли. Это была женщина среднего возраста. Хорошенько рассмотрев Сянь Ли, она кивнула. Теперь безграничный меч бога прославился, и он даже использовал небесный кристалл, чтобы убить мастера кровавой души. Он стал героем сердец. Боюсь, все склоняются к нему сейчас. Но зло всегда будет злом. Этот человек хитрый и подлый. Его методы порочны. Он уничтожил всю секту Гусе, украл мой небесный кристалл и мой вечный камень. Он виновен. Необходимо вернуть его в секту бессмертного меча. Лун Сянь Ли пробормотала. Я начну действовать и выдвигаюсь в направлении города стихийного огня, чтобы выяснить местонахождение безграничного меча бога и захватить его. Глава 92. Минын школа. Уходите? Женщина среднего возраста покачала головой. Старейшина Лисянь, почему вы хотите лично разыскать безграничный меч бога? Безграничный меч бог появился в Академии Фиолетовой Звезды, откуда я родом. Лун Сянь Ли сентиментально вспомнила, говоря равнодушно. Новости гласят, что безграничный меч бога убил мастера кровавой души, спас Академию Фиолетовой Звезды, а также многочисленных представителей сект мистического горного хребта, теперь они к нему благосклонны. Если вы хотите получить информацию от народа, это представляется невозможным, и даже наша собственная секта бессмертного меча может попасть под подозрение. произнесла среднего возраста женщина. Попасть под подозрение, Лун Сяньли слегка нахмурила брови. Великая старейшина считает, что, так как наша секта бессмертного меча не принимала участия в событиях обмена в этом году, и внезапно появиться в городе стихийного огня, чтобы выяснить местонахождение безграничного меча бога, все это позволит разыграться воображению народа. Правильно, ради небесного кристалла, вы раздуете это дело. Это плохо скажется на нашей миссии по получению небесного кристалла. Тогда чего хочет великая старейшина? Лун Сяньли подняла ее сияющие и красивые глаза и тихо спросила. Больше нет необходимости ехать в город стихийного огня, все будут думать, искать и исследовать местонахождение безграничного меча бога, поэтому ехать туда будет бесполезно. Я думаю, что было бы лучше начать в другом месте. Великая старейшина опустила голову и подумала некоторое время, а затем сразу же спросила. Сяньли, когда в последний раз вы говорили со мной, вы подозревали одного человека из семьи Су? Да, да. Лун Сяньли кивнула головой. Тогда вы можете отправиться в семью Су, чтобы осмотреться, мягко сказала великая старейшина. В семью Су? Почему? Лун Сяньли не поняла. Есть люди, которые ранее видели безграничный меч бога, который спасал представителя семьи Су Цинэр и помогал ей покинуть академию. Да, после того, как Лун Сяньли услышала это, ее сердце немного дрогнуло. Она простонала смиренно и ответила. Но я подозреваю, что тот, кто мог бы быть безграничным мечом года, уже умер в клане семьи Су. Умер? Брови великого старейшины слегка нахмурились. Вы видели своими глазами? Хотя я не видела этого своими собственными глазами, в семье Су были люди, которые были свидетелями того. Да, великая старейшина покачала головой, и вы поверили. Великий старейшина, а чем вы? Что делать, если семья Су солгала вам, и безграничный меч бога действительно был одним из них? Это означает, что безграничный был определенно тем, к которому вы относились с подозрением. В этих отношениях между безграничным и юной мисс семьи Су есть что-то нечистое. Я чувствую, что там есть подсказки, с которых мы можем начать. Вы не можете пойти в город стихийного огня, если вы и хотите куда-то отправиться, вы должны отправиться в семью Су. В семью Су? Я не могу. Лун Сяньли покачала головой. В последний раз, я внезапно вторглась в семью Су и вызвала их подозрение. Если я снова отправлюсь к ним, я определенно вызову подозрение. Вам просто нужно найти предлог, чтобы отправиться туда. Найти предлог? Лун Сяньли нахмурилась. Что за предлог? Исследовать дело безграничного меча бога. Великая старейшина тихо сказала. Небесный кристалл – сокровище, которое жаждет каждый, но будет ли он в секте бессмертного меча или нет, зависит от случайности. Если кто-нибудь узнает, что у безграничного меча бога есть небесный кристалл, они, безусловно, придумают способ попытаться получить его. Первоначально мы не могли исследовать дело безграничного меча бога, что было связано с небесным кристаллом, но все изменилось. У безграничного есть то, что мы можем открыто расследовать. Мы можем полностью использовать это в качестве предлога и отправиться в семью Су. Что вы имеете в виду? Спросила Лун Сяньли. Меч. Великая старейшина продолжала. А именно специальная техника меча. Было сказано, что безграничный меч бога убил кровавую душу сотни мечей. Сотни. Это действительно высокий уровень специальной техники меча. Техника меча, что используется моей сектой бессмертного меча, помогает мастерам летать, а не убивать. Использовать магические мечи для убийства своего врага. Я боюсь, что только лидер секты может сделать это, но даже лидер нашей секты не в состоянии контролировать так много летающих мечей. Таким образом, вы можете выступать в качестве дипломата на миссии в семье Су, и найти мисс семьи Су, чтобы допросить ее. Если она действительно поддерживает связь с безграничным мечом бога, то мы увидим, если божественные методы меча безграничного меча бога похожи на технику нашей секты бессмертного меча, то нам нужно определить, является ли он учеником нашей секты. Лун Сяньли услышала это и замолчала. Она протянула свои нефритовые пальцы и погладила круглое зеркало, прошептав: «Если это так, то великой старейшине не нужно отправлять меня в семью Су. Вы можете найти кого-то еще, чтобы сделать это, а я прокрадусь в семью Су, чтобы провести расследование. Так должно быть лучше». Великая старейшина кивнула. «Идея старейшины Сяньли хороша. Ты третья старейшина моей секты. Ты управляешь боевыми мечами и удерживаешь высокий статус. Если я пошлю тебя, то ты только привлечешь внимание от других. Я об этом не подумала». Сказав это, великая старейшина задумалась и сказала: «Тогда, Сяньли, кто лучше всего подойдет на эту роль?» «Ян Шань». Лун Сяньли подумала некоторое время и сказала: «Вуум». Луч красного света выскочил из облака горного хребта. Он приземлился на темной горной цепи, и люди смотрели в небо, туда, откуда он взялся. Прорыв. Все знали, что значит этот красный луч света. Только такой свирепый луч света, кто мог бы культивировать такой прорыв? Перед огромной красной дверью на горе с пещерой, люди в разных одеждах и масках поверх лиц. Они были в спешке. Лидер имел две сабли вокруг его талии. На его теле он также имел несколько длинных черных игл. Следуя за ним, иглы не переставали двигаться. Они сталкивались друг с другом, создавая легкий звук, похожий на жужжание комаров. Люди, следующие за ним, опустили свои головы вниз. Никто не смел делать ход, они осмеливались смотреть вокруг. Красная дверь была массивной, высотой не менее 10 метров. На вершине был выгравирован кроваво-красный питон. Дверь выглядела мощной, и перед дверью стояли две молодые дамы в красной одежде, их лица были покрыты красной сеткой. Увидев этого человека, две дамы вытянулись и сказали в унисон: «Мы приветствуем защитника Ю». «Да». Человек, который шел вперед, кивнул. Черные иглы вокруг его талии поникли, и люди за ним посмотрели вверх. Его безжизненные глаза, казалось, восстановили некоторые цвета жизни. Человек слегка поднял меч и посмотрел на красную дверь, чтобы спросить, как долго защитник Цань Мэй остается за закрытыми дверями в тренировках. «Докладываем защитнику Ю, мастер в изоляции 17 дней». «17 дней, всего 17 дней, человек в маске, казалось, удивился. Он прикусил нижнюю губу, подумал и сказал: «Сообщите защитнику Цань Мэй, позвольте мне ее видеть». «Докладываем защитнику Ю, мастер проходит обучение за закрытой дверью, никто не может мешать ей». Две дамы преклонились и произнесли в унисон в страхе: «Если вы не сделаете этого, то я убью вас». Голос человека был очень спокойным, как будто он говорил о чем-то, что было очень обычным. С этими словами обе дамы задрожали еще больше и не смели встать.